чем дело?» — спросил он вдруг, заметил, что она смотрит на кого-то поверх его плеча. «Пол Дрейк. Каким образом он ухитрился нас тут разыскать?» — удивился Мейсон. Дрейк был уже достаточно близко, чтобы услышать замечание адвоката. Он потянул к себе стул и уселся за их столик. «Как тебе прекрасно известно, я могу найти кого угодно, когда угодно, и к тому же в любое время. Вот моя карточка. Не хочешь ли ты заказать для меня спиртного?» «Полицейским и частным детективам не полагается пить на работе», — пошутил Мейсон. «Пол Дрейк — это тот человек, на которого я работаю. Он не страдает узким кругозором. Он просто замечательный парень. И я советую тебе с ним познакомиться», — сказал Дрейк. Мейсон весело рассмеялся и подозвал официанта. «Три стакана шотландского виски с содовой», — сказал он. «Нет, в мой бокал, пожалуйста, чистого виски. Я не выношу всякую мешанину». Официант неслышно удалился. «Знаешь, Перри, ведь я пришел сюда вовсе не для того, чтобы угощаться виски в вашей сделой обществе. Меня кое-что довольно сильно тревожит». «Тебе что, тоже грозит арест?» — спросил адвокат. Пол Дрейк пропустил мимо ушей вопрос. Его глаза в упор смотрели на Перри Мейсона. «Перри, скажи мне, ты не замышлял на завтрашний день особенно эффективный драматический конец с участием Томаса Ланка?» «Отчасти. А что?» «Теперь у тебя ничего не выйдет». «Почему?» «Ланг погиб. Найден на перекрестке в двух кварталах от своего дома. Его переехала машина. Один очевидец попробовал догнать преступника и гнался за ним на протяжении нескольких кварталов, но не смог приблизиться к нему даже на такое расстояние, чтобы разглядеть номерной знак. Эта машина вылетела из-за угла как раз в тот момент, когда Ланг вышел из трамвая, на котором обычно ездил домой». Мейсон стал пальцами выстукивать какую-то мелодию на поверхности стола. «Я и раньше знал, что Бюргер не отличается особым умом и проницательностью. Но свалять такого дурака, чтобы отпустить Ланка домой. По-видимому, он вообразил, что Ланг выложил им все, ну и утратил к нему интерес». Он замолчал, что-то обдумывая. «А что вы собирались предъявить Ланку?» — с любопытством спросила Делла. «Да так, кое-что. Тебе никогда не казалось странным, Делла, что после того, как я со всевозможными предосторожностями зарегистрировал Ланка в отеле под именем Томаса Триммера, полиция так легко его нашла?» «Наверное, вас все же кто-то выследил». Мейсон покачал головой. «Исключается. Не обманывайте себя. Если я захочу, чтобы меня не видели, меня никто и никогда не выследит». «Так кто же мог их предупредить? Не служащий же из Maple Leaf отеля?» «Нет, конечно. И вы можете сами заняться процессом исключения. В итоге убедитесь, что у вас останется всего один человек, который мог это сделать. Кто?» «Ланг». Дрейк недоверчиво посмотрел на Мейсона. «Ты хочешь сказать, — спросил он, — что Ланг заявил о своем местонахождении в полицию?» «Да. Но для чего ему понадобилось делать такие неразумные вещи? С какой целью? Он что, ненормальный, что ли?» Мейсон сказал: «Этот факт дает мне ключ к разрешению всей загадки». «Но почему?» — нетерпеливо спросила Делла Стрит. «Я тут могу придумать лишь одно объяснение». «Какое же?» «Он имел основание, чтобы его арестовали». «То есть он чувствовал, что над ним нависла какая-то угроза опасности, так, что ли?» Мейсон пожал плечами. Официант в это время принес бокалы с коктейлями, а Дрейку стакан чистого шотландского виски. Дрейк поднял свой стакан и, чокнувшись с Деллой, сказал: «За тюрьму», — сказал он, подмигивая. «Ну, Перри, что ты теперь собираешься делать?» Мейсон ответил: «Ничего».